Атаковавшая его женщина, перекатившись по земле, тут же вскочила. Прогремела серия выстрелов. Бах-бах-бах-бах-бах. Непрерывный шквал пуль разнес в щепы находившийся за спиной Лушина магазин. Прошло больше минуты, прежде чем стрельба резко прекратилась. Лушен продолжал стоять на прежнем месте. Его тело было совершенно невредимым. Осмотревшись, он хмыкнул, после чего вышел из магазина, решив отправиться в погоню. Ло Фэй отчаянно мчалась вперед. Боль продолжала волнами перекатываться по ее телу, но она не смела остановиться. Если б не помощь сестры, она не смогла бы выбраться из этого переплета. Хотя сестры бежали очень быстро, топота совсем не было слышно. Подошвы их обуви были обвязаны специальным материалом, позволяющим бежать, не издавая ни единого звука. Несмотря на то, что встретившийся им человек остался далеко позади, сердце Ло Фэй продолжало стучать настолько громко, что она, кажется, слышала его удары. Они с сестрой вбежали в уборную. Прислонившись к стене, девушки тяжело дышали. «Сестра, ты в порядке?» Немного отдышавшись, спросила Лорен. «Да», присев, ответила Ло Фэй. Боль в животе к этому времени стала просто невыносимой. Она чувствовала, как из промежности медленно вытекает кровь. «Кажется, у меня начались месячные», — пробормотала шокированная девушка. «Проклятие! Сестренка, еще ведь не время. Наверное, это тот парень виноват», — зло выдохнула Лорен. «Давай сначала сходим за лекарством». Ло Фэй неохотно поднялась. Внезапно ее глаза уловили в проходе, ведущем в уборную, чью-то тень. «Бежим!» — отчаянно закричала она, потянув сестру за собой. «Почему вы пытаетесь от меня сбежать?» Внезапно путь девушкам преградила высокая фигура. Это был Лушен. Он резко рванулся вперед. Правой рукой молниеносно выхватил пистолет, который держала в руке Лорен. Его правая нога взметнулась вверх. Бум-бум. Получив каждое по удару, девушки кубарем покатились по земле. Игра окончена. Повертев в руках пистолет, Лушен небрежно запихнул его в карман. Девушки начали так сильно кашлять, что ему на миг показалось, будто они сейчас выплюнут свои легкие. Через некоторое время они с трудом поднялись на ноги. «Ты, кто ты, черт возьми, такой? Зачем ты это делаешь?» Скрестив на груди руки, воскликнула Лорен. «Изначально я просто хотел задать ей несколько вопросов», улыбнувшись, сказал Лушен. «Но она решила со мной подраться, так что я ни в чем не виноват. Разве ты не пытался меня убить?» Вытерев выступившую в уголке рта кровь, огрызнулась Ло Фэй. «Ты совсем псих? Сначала ты наставила на меня пистолет, потом попыталась пырнуть кинжалом», хмыкнул Лушен. «И кто кого тут хотел убить? Я просто защищался». Включив фонарик, он направил на девушек струю света. «Давайте найдем место, где можно спокойно поговорить». Глава 1098, секта, часть 2. 10 минут спустя, Лушен и сестры Ло сидели друг напротив друга в магазине готовой одежды. «Давайте поговорим», сказал Лушен, осветив фонариком лица сидящих перед ним девушек. Поскольку его одежда пострадала во время боя, он переоделся в темно-синее полупальто со стоячим воротником. Его волосы были зачесаны назад, открывая суровое лицо. Он сидел, опершись спиной на спинку стула и положив ногу на ногу. «Как давно вы здесь живете? Есть ли еще кто-нибудь из живых поблизости?» Сестры Ло не были красавицами, но их фигуры были стройными и подтянутыми. Обтянутые узкими джинсами ноги даже на вид выглядели сильными, без малейшего намека на жир. Услышав его вопрос, Лорен посмотрела на свою сестру. Все это время прижимавшая руку к животу Ло Фэй решила честно ответить на его вопрос. «Меня зовут Ло Фэй, а это моя сестра Лорен. Мы живем здесь более 4 лет. В этом торговом центре есть еще одна группа, с которой мы время от времени сталкиваемся. Сколько в ней людей, я не знаю, но точно больше 10 человек. Но у них нет оружия, поэтому они предпочитают с нами не связываться», — ответила Ло Фэй. Сидящий перед ней человек был силен, словно демон. Его сила, скорость и способность уворачиваться от пуль не могли ее не впечатлить. Его окружала аура естественной холодности и привычной жестокости. Даже Гаобо не вызывал у нее такого чувства. Лушен задал еще несколько разнонаправленных вопросов. Внезапно ему в голову пришла одна мысль. «За счет чего вы здесь выживаете? В супермаркете осталось много продуктов. Пока упаковка не вздуется, их можно есть», — на этот раз ответила Лорен. «Много осталось еды, судя по тому, что едоков здесь живет немало, должно быть осталось немного, верно?» — спросил Лушен. «Еды действительно осталось немного. Поэтому, в последнее время мы совершаем вылазки в соседние супермаркеты», — сказала Ло Фэй. Лу Шэн сидел, ритмично постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Через некоторое время он достал рацию. «Танэнь, ты здесь?» Спустя мгновение динамик зашипел. «Да, что-то случилось. Я только что закончил осмотр второго уровня», — раздался из динамика голос Танэня. «Ты где?» «В магазине прохладительных напитков под названием «Холодное сердце». Я нашел здесь отличное мороженое. Хочешь?» Судя по звукам, доносящимся из рации, парень что-то ел. «Ладно, скоро увидимся». Лу Шэн отключил рацию. На втором уровне живет профессор Уолл. Он является лидером довольно большой группы. А еще он отбил у культистов многих людей. Он один занимает огромное помещение, начал рассказывать Ло Фэй. Однако этот человек – извращенец. Когда она рассказывала об этом человеке, на ее лице читалось явное отвращение. «Профессор», – заинтересовался Лу Шэн. «Как правило, подобные люди были гораздо более информированы, чем обычные обыватели. Тогда, возможно, он что-то знает о катаклизме». Сказав это, он поднялся. «Если тебя интересует природа катаклизма, я могу кое-что рассказать», — внезапно сказала Лорен. «Правда?» Обернувшись, Лу Шэн удивленно посмотрел на девушку. «Наша мама работала в крупнейшей в мире фармацевтической компании Агар Холдинг. На самом деле, причиной катаклизма стал произошедший в секретной лаборатории Агар Холдинга инцидент». Лицо Ло Фэй немного побледнело. «Но прежде, чем я продолжу рассказ, позволь мне сначала разобраться с некоторыми проблемами». Она смущенно указала на нижнюю часть своего живота. Посмотрев в указанном направлении, Лу Шэн увидел, что ее джинсы залиты кровью. Конечно, его взгляд переместился на Лорен. «Но тебе придется остаться со мной». «Хорошо», — спокойно кивнула Лорен. Спустя 10 минут Ло Фэй нашла в магазине пару подходящих ей брюк и переоделась. Из-за сильного кровотечения ее лицо еще больше побледнело. Когда она вернулась, Лу Шэн повел девушек на второй этаж. Взяв себя в руки, Ло Фэй продолжила отвечать на его непрекращающиеся вопросы. 6 лет назад нашу мать вызвали в лабораторию, где произошла утечка. Нужно было провести дезинфекцию, но к тому времени, когда она туда прибыла, вирус уже начал распространяться. Тихим голосом сказала Ло Фэй: «Я не знаю подробностей, только то, что рассказывала мама. По ее словам, это был древний вирус под кодовым названием «Призрак». Изначально он был собран со страниц одной древней книги». «Вирус-призрак», — задумчиво повторил Лу Шэн. «Да, основной путь передачи через биологические жидкости. Но нельзя исключить и другие пути. Я не думаю, что он смог бы распространяться так быстро, передаваясь только через кровь», — продолжила Ло Фэй. «Ходят слухи, что в головном офисе хранится вакцина, и многие люди, объединившись в группы, отправились в штаб-квартиру Агар Холдинга». «Вакцина?» Лу Шэн с сомнением покачал головой. «Если бы вакцина действительно существовала, вирус бы не распространился. Хотя, возможно, вакцина была слишком дорогой, и доступ к ней могло получить лишь ограниченное число людей. Но я не вижу в этом никакого смысла. Это все, что я знаю. Об остальном можно только догадываться», — спокойно сказала Ло Фэй. «Теперь ты можешь нас отпустить, не спешите. Поскольку вы знаете, из-за чего произошла катастрофа, вы также сможете помочь мне найти ближайший филиал агрохолдинга». «Верно, я надеюсь найти там относящуюся к делу документацию», — мгновенно заинтересовался Лу Шэн. Он спустился в этот мир с единственной целью – найти своих родственников. Но этот мир был слишком странным. Если его родственники были здесь, шансы того, что они тоже заразились, были очень высоки. В любом случае, было бы лучше, если бы он получил вакцину. «Ты хочешь поехать в Агра?» Выражение лица Лорен изменилось. «Мы можем показать тебе дорогу, но сами туда не пойдем. Нам пока дорога наша жизнь. Хотя это далеко не головной офис, туда за 5 лет ушло больше 20 команд. Ни одна из них не вернулась. Так или иначе, сейчас об этом рано говорить. Давайте сначала встретимся с моим другом», — сказал шагающий впереди Лу Шэн. Они поднялись по давно остановившемуся эскалатору на второй этаж. Обойдя уровень, вскоре нашли прятавшегося в магазине прохладительных напитков Танэнь. Юноша увлеченно поедал мороженое. На столе рядом с парнем стояли 3 пустые коробки. «Наконец-то ты пришел». Увидев приближающегося Лу Шэна, Танэнь сразу же поднялся. В тот момент, когда он увидел 2 сестер, его глаза широко распахнулись. «Потрясающе, брат. Чем бы ты ни занимался, ты обязательно добьешься успеха». Он медленно двинулся вперед, не сводя с сестер пристального взгляда. Две красавицы, его восторг можно было понять, ведь он на протяжении 6 лет не общался с живыми девушками. Ему казалось, что все его тело охватило огнем. В отличие от спасенной ими девочки, эти двое были по-настоящему зрелыми женщинами. Именно того типа, который ему больше всего нравился. «Идиот», не сдержавшись, пробурчала Лорен. Ло Фэй холодно посмотрела на парня. Она не первый раз видела подобный взгляд. Также на них смотрели все те извращенцы. «Ты никого не нашел?» Отвесив парню подзатыльник, спросил Лу Шэн. Это привело юношу в чувство. Быстро подавив вспыхнувшие совсем не к месту желания, Тан Энь кивнул. «Я наткнулся на одного мужчину, но он никак не отреагировал на мой окрик. Он даже не остановился. Потом я услышал донесшиеся с твоей стороны выстрелы. Ты в порядке? Ты ведь не ранен?» «Все в порядке», — сказал Лу Шэн, протягивая ему оружие одной из сестер. «Возьми, ты ведь знаешь, как им пользоваться». «Еще помню, я проходил начальную военную подготовку», — внезапно заволновавшись, Тан Энь облизнул губы. «Покажи мне место, где ты столкнулся с тем мужчиной». Лу Шэн хотел найти как можно больше людей. В одиночку ему было бы очень сложно найти своих родственников в таком огромном мире. Чем больше людей, тем быстрее он сможет это сделать. «Следуйте за мной». Сжав обеими руками пистолет, Тан Энь двинулся в одном ему известном направлении. Через некоторое время они добрались до большого магазина, в котором раньше торговали электроприборами и бытовой техникой. «Я видел его здесь. Дверь склада заблокирована, так что я думаю, он скрывается там. Это одна из баз Уолла. Их там обычно слишком много, так что я не рекомендовала бы тебе туда соваться», — внезапно сказала Ло Фэй. Лу Шэн в ответ лишь сдержанно улыбнулся. «Веди», — сказал он Тан Эню. Тан Энь знал, на что был способен Лу Шэн, поэтому был в нем уверен. Кивнув, он двинулся вперед. Девушки, перестав болтать, последовали за парнями к большим дверям склада. Дверь была оборудована кодовым замком, однако клавиатура для ввода кода была кем-то разбита. С той стороны есть небольшая дверь. Ранее Тан Энь нашел ведущую в склад небольшую металлическую дверь. Дверь была невысокой, чуть больше метра, поэтому, чтобы через нее пройти, человеку нужно было согнуться. Тан Энь бросился вперед, видимо собираясь выбить дверь, но Лу Шэн его остановил. «Если кто-то в тебя выстрелит, ты вряд ли не успеешь уклониться», — сказал он. «Хочешь сказать, что эта дверь – специально подготовленная для незваных гостей ловушка?» — внезапно понял Тан Энь. Выражение его лица сразу же изменилось. «Я не могу быть в этом до конца уверена, но Уолл – извращенец, как и следующие за ним люди. Ему нравятся подобные подлые приемы», — сказала Лорен. «Вы все твердите, что он извращенец. В чем это выражается?» — с любопытством спросил Тан Энь. «Ты поймешь, когда войдешь внутрь». Похоже, Лорен не хотела вдаваться в подробности. «Все, отойдите назад». Подняв оружие, Лу Шэн направился к железной двери. Точнее, это была не совсем железная дверь, а всего лишь обитая металлом дерево. Он постучал по створке, после чего приставил дуло ружья к замку. Бум, бум, бум. Полетели искры и повалил едкий дым. Запорный механизм двери, судя по виду, восстановлению больше не подлежал. Лу Шэн пнул ногой дверь, заставив ее завибрировать. Не добившись успеха, он пнул сильней. Бум. Дверь, наконец, распахнулась, и они увидели, что происходит внутри. Одетый в желтый смокинг растрепанный мужчина средних лет лежал между мужчиной и женщиной. Поворачиваясь то к одному, то к другому, он что-то слизывал с их тел. Посветив фонариком, Лу Шэн увидел, что лежащие на земле мужчина и женщина умирают. Их дыхание и сердцебиение было очень слабым. Но не это было главным. Их тела были покрыты гнойниками размером с сою. Гроздья волдырей, словно виноградины, плотно покрывали кожу этих людей. А мужчина средних лет с одновременно благочестивым и голодным видом прокусывал волдыри и высасывал из них гной. Большое количество волдырей уже было прокушено. Из них сочилась липкая желтая жидкость, которую тут же жадно слизывал мужчина в смокинге. Он был настолько увлечен процессом, что даже не заметил появления Лу Шэна и следующих за ним людей. Похоже, его не обеспокоили даже прозвучавшие только что выстрелы. Ох, Тан Эня вырвало, когда он увидел, что происходит. Глава 1099. Лечение, часть 1. Хи-хи-хи. Кажется, он наконец-то их заметил. Мужчина остановился и, выгнув спину, обернулся, демонстрируя отвратительную улыбку, расплывшуюся на покрытых гноем губах. «Приветствую вас», его тон был мягким и вежливым, как у старого профессора, читающего книгу в своем кабинете на закате дня. «Ты совсем спятил, Уолл?» Ошеломленная Лорен, шагнув вперед, неосознанно подняла пистолет. «Я не видела ничего подобного, когда была здесь в прошлый раз», пробормотала Ло Фэй. «В последний раз, когда я приходила сюда торговать, Уолл был всего лишь немного не в себе, но сейчас». Лу Шэн, нахмурившись, осмотрел остальных людей. Лежащие на полу люди были еще живы, но жизнь в них едва теплилась. Их тела были покрыты крупными волдырями, а лица искажены гримасами боли. Эти люди не могли даже пошевелиться. Все указывало на то, что они не выживут. «Вы тоже хотите получить мое лечение?» Мужчина медленно поднялся на ноги, поправив испачканный галстук, мягко улыбнулся. «Будь осторожен, с ним что-то не так. Один человек смог уничтожить столько людей. Даже нападая из засады, он не смог бы это сделать». Сжав обеими руками пистолет, Танэн щелкнул предохранителем. «У меня нет дурных намерений», развел руки Уолл. «Я просто искусственно укрепляю их иммунную систему». «Повышаешь иммунитет?» Лу Шэн тоже считал, что с этим человеком что-то не так. На земле ровными рядами лежала дюжина людей. Обычный человек вряд ли смог бы такое устроить. «Верно. Ребята, хотите попробовать?» Уолл шагнул вперед. Только сейчас люди заметили, что его костюм покрыт пятнами крови. «Я нашел способ быстро выбраться из тьмы и обрести надежду. И это детоксикационная терапия». Внезапно мужчина, мигнув, исчез прямо на глазах нескольких людей. Бум! Прежде чем кто-то из них успел отреагировать, Лу Шэн, метнувшись влево, атаковал стремительно передвигающуюся серую тень. Удары двоих мужчин были настолько быстрыми, что Тан Энь не мог увидеть даже их тени. Внезапно Лу Шэн опустил руки и, подавшись всем телом вперед, врезался в мужчину. «Убирайтесь отсюда!» – громко закричал он. Тан Энь и девушки сначала замерли, а после увидели, как Лу Шэн, развернувшись, снова атаковал приблизившуюся к нему серую тень. «Бежим! Что, черт возьми, происходит?» Когда сестры Ло вышли из магазина, Танэнь последовала за ними, то и дело оглядываясь назад. Несмотря на то, что обзор им заслонял большой холодильник, Танэнь и остальные все еще могли ощущать исходящую от ужасающе сильных ударов волну. Поддерживая друг друга, трое людей поспешно спустились на первый этаж торгового центра. Лу Шэн, тем временем, продолжал блокировать размашистые удары Уолла. Сила и скорость противника были чрезвычайно высоки, но его удары были беспорядочными. Очевидно, он никогда не изучал никаких боевых искусств. Бах-бах-бах-бах-бах. Уолл безумно смеялся. С его подбородка капала слюна, а с кожи сочилась липкая слизь. Его руки были покрыты гнойниками, что выглядело до нельзя отвратительно. И скорость, и сила выше, чем у меня. Но это грубая сила. Лу Шэн внезапно ушел в сторону. Большой участок стены позади него был вырван когтями Уолла. Ловко отразив все удары, Лу Шэн нанес несколько точных ударов по суставам противника. «Я исцелился. Это безопасно. Ха-ха-ха-ха!» – закричал Уолл, словно безумный, все быстрее и сильнее размахивая руками. Если прежнюю его скорость можно было назвать пределом обычных людей, нынешняя перешагнула рубеж человеческих возможностей. Похоже, проблема действительно существует. Отпрыгнув назад, Лу Шэн сорвал со стены пожарный топор и с его помощью блокировал следующий удар Уолла. Бум! Топор яростно вонзился в правую руку Уолла, забрызгав полы и стены кровью. Однако Уолл, похоже, совсем не почувствовал боли. Одернув правую руку, он попытался ударить Лу Шэна по груди когтями левой руки. «Я исцелился! Я тот самый!» Отступив на шаг назад, Лу Шэн рукоятью пожарного топора заблокировал удар Уолла. Затем безжалостно ударил противника ногой в живот. Бум! Уолл попятился и внезапно обо что, то споткнувшись, упал. Для Лу Шэна это была прекрасная возможность. Замахнувшись, он нанес удар топором. Пух! Лезвие топора с силой вонзилось в правую сторону шеи Уолла. Однако он, похоже, ничего не почувствовал. Он не оставлял попыток нанести Лу Шэну хоть какой-то урон. Фонтаном бьющая из его шеи кровь заливала землю. Легко избегая хаотичных ударов, Лу Шэн методично атаковал противника. Плавным движением он вытащил топор из тела Уолла. Ха-ха-ха-ха-ха! Безумно хохоча, Уолл упал на землю. Его шея больше не могла выдерживать вес головы. Голова наклонилась в сторону, из-за чего он еще больше начал походить на сумасшедшего. Но Лу Шэн знал, что этот мутант намного опаснее любого психа. Не выпуская из рук топора, Лу Шэн посмотрел на поверженного Уолла. Похоже, он больше не мог двигаться. Лу Шен, обернувшись, медленно двинулся к выходу. Ху! Внезапно он резко отпрыгнул в сторону и покатился по земле. На место, где он до этого находился, опустилась серая тень. С глухим звуком она тяжело врезалась в землю. Это был Уолл. С головой, висящей на перерубанной шее и улыбкой маньяка на губах, он быстро поднялся с земли и направился к Лу Шену. Он действительно мутировал. Вздохнув, Лу Шен снова поднял топор. «Тогда давай продолжим». На первом этаже Танэнь поддерживал под руку Лу Фэй. Ло Рен следовала за ними. Они втроем спустились по неработающему эскалатору. «Наша машина стоит у входа. Давайте побыстрее отсюда уберемся», — предложил Танэнь. «А что насчет того парня? Мы просто его бросим?» — внезапно спросила Ло Рен. «Конечно же, нет. Я за ним вернусь. А вы, девчонки, идите», — сказал Танэнь. «Будет сложно обеспечить безопасность большого количества людей. Не волнуйтесь, у меня есть пистолет. Хочешь сказать, что мы...» Ло Фэй не успела закончить фразу. Выражение ее лица внезапно изменилось, и она прыгнула на Танэня. Пуф! Они вдвоем покатились по земле. Чи! Через место, где они только что стояли, пронеслась серая тень. Это была высокая и худая седая женщина. Она была обута в туфли на высоких каблуках, один из которых был сломан, из-за чего ее походка выглядела какой-то кривой. Из ее рта вырывалось резкое, похожее на собачье дыхание. От тела исходила отвратительная вонь. Эта вонь была похожа на зловоние, источаемое канализацией. Она сражалась не оружием, а исключительно руками. Бах, бах, бах. Быстрее всех отреагировала Ло Рен. Подняв пистолет, она несколько раз выстрелила. Пули вонзились женщине в грудь и лицо. Последнее превратилось в кровавое месиво. Но вместо того, чтобы отступить, женщина, зарычав, бросилась в атаку. «Бежим!» — закричала Ло Рен и, развернувшись, бросилась на утек. Ло Фэй и Танэнь последовали за ней. Все трое были настолько напуганы, что даже забыли о том, что вооружены. Уходя от преследования, они перекатывались и ползли. Вскоре они разделились. Танэнь затащил Ло Фэй в магазин одежды, заставленный манекенами в платьях. Он надеялся, что они смогут спрятаться от женщины среди манекенов. Присев на корточки, они не смели пошевелиться. Бум! До них издалека донесся пронзительный треск. Кажется, где-то что-то сломалось. Преследовавшая их жуткая женщина остановилась и, развернувшись, направилась в сторону, откуда донесся треск. «Уходим!» Танэнь потащил Ло Фэй в самый дальний темный угол. Раньше это место не было таким опасным. Тяжело дыша, прошептала Ло Фэй. «Почему ситуация обострилась так резко? Ты правда думаешь, что я знаю ответ на этот вопрос? Уходи, я собираюсь найти своего друга». Танэнь указал девушке на темный угол, где располагался запасной выход, над которым горела красная лампочка. «Думаю, через него ты сможешь безопасно отсюда выбраться. Будь осторожна, я возвращаюсь». Он не хотел тратить время на разговоры, поэтому, подтолкнув Ло Фэй к выходу, развернувшись, побежал к ведущему на второй этаж эскалатору. Прежде чем Ло Фэй успела что-то сказать, его и след простыл. Она не помнила, чтобы кто-то смотрел на нее так пренебрежительно. Отслужив в армии, они с сестрой всегда жили так, как если бы были мужчинами. На ее памяти к ней впервые отнеслись, как к слабой женщине. «Я не настолько беспомощна». Выхватив из-за пояса пистолет, она уж было собиралась броситься за ним, когда у нее резко закружилась голова. «Вот же дерьмо!» — не могла не выругаться она. Бум! Лу Шен одной рукой вытащил из спины Уолла топор, вытер с него кровь. Весь магазин был залит кровью, вытекшей во время боя из Уолла. Этот человек превратился в монстра, не боящегося ни боли, ни смерти. На раны, для обычного человека считавшиеся смертельными, он даже не обращал внимания. Безумие напрочь лишило его страха, присущего нормальному человеку. Он бешено атаковал до тех пор, пока мог двигаться. Вот только все его хаотичные атаки были Лу Шену не страшны. Потребовалось всего 5 минут, чтобы Уолл из живого человека превратился в дюжину кусков плоти. Возможно, это тоже следствие заражения вирусом призрак. Покинув магазин бытовой техники, Лу Шен посмотрела вниз через ограждение второго уровня. Снизу, из темного вестибюля первого этажа, до него донеслись чьи-то тихие шаги. Еще один, быстро спустившись по эскалатору, Лу Шен увидел несколько устремившихся к нему фигур. «Сюда!» — донесся откуда-то справа голос Танэня. «Иду!» Молнией пронесшись мимо одной из фигур, Лу Шен наотмашь ударил ее топором в лицо. Затем перекатом вырвался из окружения нескольких мужчин. Скорость этих людей была намного меньше, чем у Уолла. Они двигались чуть быстрее обычных людей. Лушену не составило труда уйти от преследования. Оббежав по кругу первый уровень, Лушен вернулся к месту, где прятался Танэнь. Последний, видимо от страха, сильно вспотел. Его мокрые волосы прилипли ко лбу, что придавало ему жалкий вид. «Ты в порядке? Там есть еще несколько этих жутких парней. Но это не аномалии, а живые люди. Я не понимаю, почему они стали такими. Давай сначала отсюда выберемся», — сказал Лушен. «А что насчет тех двоих? Они смогли сбежать, разделившись. Они хотели вернуться назад, чтобы тебя спасти, но я их отговорил». Танэнь похлопал рукой по паре длинных ножей, пристегнутых к ремню на его джинсах. «Я как раз поднимался по эскалатору, когда увидел, что ты спускаешься. Как раз вовремя. Ладно, давай сначала выберемся», — похлопав парня по плечу, сказал Лушен. За пределами торгового центра ярко светило солнце. Лорен, Ло Фэй и малышка Эн не ждали их возле машины. Они втроем поспешили навстречу Лушену и Танэню, увидев, что те вышли из торгового центра. Глава 1100. Лечение. Часть 2. «Ты ранена?» Приблизившись, Лушен заметил на правой руке Лорен рану, из которой медленно сочилась кровь. «Меня ранили не монстры. Я травмировалась, когда пыталась уклониться от удара», — глубоким голосом сказала девушка. «Садитесь в машину. Давайте сначала отсюда уберемся», — сказал Лушен, после чего первым забрался в автомобиль. Остальные тут же последовали его примеру. БЖЖЖ. После того, как двигатель зажужжал, машина медленно тронулась с места. Странным было то, что никто из их преследователей не покинул пределов торгового центра. Лушен крепко сжал рукой руль и, переключив передачу, прибавил газу. Вскоре большой торговый центр остался далеко позади. «Я никогда не ощущал такого всплеска адреналина», — облегченно выдохнул Танэнь. Его тело обмякло, и он буквально растекся лужей по сиденью. «Эти люди могут стать для выживших большой проблемой», — спокойно сказал Лушен. «Раньше они не были такими. По крайней мере, полгода назад, когда я их видела в последний раз», — сказала сидящая на заднем сидении Ло Фэй. «Жаль, у нас в торговом центре осталось много полезных вещей», — пожаловалась Лорен. «Мы не можем туда вернуться. Это слишком опасно», — сказал Танэнь. «Мы должны выяснить, почему люди стали такими. Если с этим не разобраться, велика вероятность, что в будущем у нас возникнут такие же или похожие проблемы», — отрывисто сказала Ло Фэй. Ей сейчас было тяжело на одном дыхании говорить слишком длинные фразы. «Если хотите, можете уйти. Что до меня, я не хочу возвращаться к этим мутантам», — пожав плечами, сказал Танэнь. Что же до Лушена, слушая болтовню своих пассажиров, он молча продолжал ехать вперед. Признаться, он тоже был удивлен тем, что только что произошло. Из-за этих внезапных открытий его план становился все более трудновыполнимым. Если большинство выживших были такими же, как люди в торговом центре, ему не было смысла собирать большую толпу. «Кстати, что мы будем делать дальше?» — спросил сидящий на пассажирском сидении Танэнь. «Прежде чем принимать решение, давайте найдем безопасное место и несколько дней отдохнем», — предложил Лушен. «Отличная идея». После этого они отправились на поиски подходящего дома. Естественно, все дома с аномалиями были ими исключены. Вскоре на окраине города они наткнулись на небольшую виллу с бассейном, внутри которой никого не было, поэтому они устроили в ней свою временную базу. Танэнь сходил в ближайший магазин за едой и напитками. Этих запасов было достаточно, чтобы они неделю не выходили из дома. На вилле было электричество и вода. Судя по обустройству дома, хозяин был холостяком. Лушен решил использовать время отдыха с пользой, заняться культивированием техники убийственного кулака пути иллюзорного сердца. Поздним вечером, сидя со скрещенными ногами на маленьком балконе своей спальни, Лушен вглядывался вдаль. «Если я не смогу собрать большое количество людей, сложность поиска моих родственников значительно возрастет. Хочу ли я найти своих родственников или покинуть этот мир по завершении культивирования? Что в том, что в другом случае мне нужна стабильная обстановка. Поэтому нужно создать хорошо защищенную базу с достаточным материальным обеспечением. Кроме того, нужно выяснить, какое отношение этот мир имеет к силе небытия. Происходящее здесь очень похоже на аномалии, с которыми я сталкивался в мире желтых источников». В голове Лушена роилось множество различных идей о том, как создать самодостаточную базу. «Если это возможно, мне все же не мешало бы наведаться в головной офис агрохолдинга. Что-то мне подсказывает, что я смогу покинуть этот мир, только разобравшись со свирепствующим здесь вирусом. С какой стороны ни посмотри, этот вирус выходил за рамки бытия. Лу Шен, конечно, мог сделать так, что его просто выкинет за пределы этого мира. Все, что ему нужно было сделать, выпустить свое главное тело. Но его главное тело из-за этого могло сильно пострадать. Подавление этой вселенной было слишком мощным даже для главного тела Лу Шена. Он вспомнил написанное во многих рукописях предупреждение. Некоторые могущественные люди не гнушаются тем, чтобы бросить вызов небесам. Но знают ли они, насколько в действительности велики эти самые небеса? Многие из этих людей, в сравнении с небесами, являются лишь маленькой планетой в огромной вселенной. Если бы Лу Шен вдруг решил проявить себя в таком месте, он мог бы навлечь на свою голову большую беду. Ху! Он глубоко вздохнул. Затем, поднявшись, размялся. По его груди и животу начал привычно разливаться холод. Затем этот холод паутиной распространился по всему его телу. Наконец-то все стабилизировалось. Лу Шен внимательно прислушался к своим ощущениям. Проводимая модификатором трансформация наконец-то была завершена. Пришло время начать культивирование следующего уровня. Скоро в технике убийственного кулака пути и иллюзорного сердца появятся особые характеристики. Интересно, насколько эта техника боевых искусств будет отличаться от тех, что я изучал раньше. Если ситуации, подобные той, что произошла в торговом центре, будут повторяться, моей мизерной силы явно будет недостаточно. Лу Шен вспомнил необычную силу и скорость того странного монстра, Уолла. Если говорить честно, сила Уолла в 3 раза превышала его собственную, а вот скорость была в 1/2 меньше. Если б на его месте был кто-то другой, он бы, без сомнений, проиграл. Однако Лу Шен был мастером боевых искусств. Его мастерство и опыт значительно превосходили мастерство и опыт его противника, благодаря чему он смог победить. Диэйблуе, Лу Шен мысленно призвал модификатор. Перед его глазами вспыхнул светло-голубой экран. Первым в списке был блок с техникой убийственного кулака пути и иллюзорного сердца. Пробежавшись взглядом по интерфейсу модификатора, он с удивлением заметил одну деталь. Количество отображающейся вверху ментальной энергии немного изменилось. Хотя внешне 3 разноцветных кристалла выглядели так же, как раньше, Лу Шен чувствовал, что общее количество ментальной энергии увеличилось. «Это что, очки опыта, полученные за убийство того монстра?» – задумался Лу Шен. Он снова посмотрел на первый блок. «Убийственный кулак пути иллюзорного сердца. Инициирован. Особые характеристики отсутствуют». Когда Лу Шен мысленно прикоснулся к кнопке «Изменить», экран модификатора яростно замерцал. «Поднять убийственный кулак пути иллюзорного сердца на 1 уровень». Пыша. Экран модификатора расплылся, но не прошло и 1/2 минуты, как изображение вновь прояснилось. Убийственный кулак пути иллюзорного сердца. 1 уровень. Особые характеристики. Усиление нейронных реакций. 1 уровень. Поднявшись, Лу Шен пошевелился. Он отчетливо ощущал, как нити ментальной свободной мироновой энергии питают и укрепляют его тело. До этого он чувствовал себя немного уставшим. Но после того, как в его тело начала вливаться ментальная энергия, он чувствовал все больший прилив энергии. «Кажется, я смогу продолжать совершенствоваться», — Лу Шен внимательно осмотрел свое тело. Таким образом, на первом этапе культивирования упор делается не на развитие физической силы, а на улучшение навыков. «Но поскольку мои навыки и без того находятся на уровне великого мастера, этот этап я с чистой совестью могу пропустить». Он вспомнил условия, расписанные в руководстве пути иллюзорного сердца. Там говорилось, что с 1 по 3 дан основной упор делается на оттачивание навыков. Большинство людей застревали на этом этапе, так и не сумев перейти на следующую ступень. Некоторое время он отдыхал, затем поднял убийственный кулак пути иллюзорного сердца на 2 уровень. Он был уверен, что к завтрашнему дню сможет достичь 3 уровня. Согласно руководству, самым высоким уровнем в рейтинге был 9 дан. Достигший 9 дана человек всеми ведущими школами признавался сильнейшим мастером. Это был самый высокий уровень, присуждавшийся на различных конкурсах и состязаниях. Лу Шен знал, что сейчас ему не хватало ни опыта или знаний, а силы и защиты тела. Но даже имея слабое тело уровня новичка, благодаря своим навыкам он мог показать невероятную боевую мощь. Подойдя к окну, он посмотрел на густую крону дерева, с которой медленно осыпались лепестки. Затем снова уселся на скрещенные ноги и медленно закрыл глаза. Ему нужно было дождаться, пока тело полностью адаптируется к изменениям. Ментальная энергия продолжала восстанавливать и укреплять это физически слабое тело. Что-то не так, внезапно выражение его лица изменилось. Похоже, ментальная энергия не только укрепляла его тело, но и что-то из него изгоняла. Сердце Лушина дрогнуло. Он тотчас усилил свое восприятие и начал внимательно к себе прислушиваться. Система этого мира была далеко не обычной. Находясь на нижних уровнях, он еще не имел внутреннего зрения и ему приходилось полагаться на трансформированную духовную силу своего тела. Он боялся, что, если что-то сейчас пойдет не так, в будущем у него могут возникнуть большие проблемы. Мать-река. Нашел. Кажется, это оно. Длинный черный питон медленно плыл по матери-реке. Взгляд его зеленых глаз был прикован к мерцающему на внутренней стене реки порталу. Этот портал уже был размером с грецкий орех, но все еще продолжал медленно уменьшаться. Внутри него клубилось что-то, похожее на черный туман. Это вызывало в душе очень неприятное чувство. Это оно. 93-й пространственно-временное просачивание. Именно в этой вселенной несколько тысяч лет назад то ли пропал, то ли умер мой отец. Глаза черного питона наполнились яростью и решимостью. «Нет никаких новостей о небесном дьяволе, вошедшем туда ранее», — низким голосом спросила замершая в стороне стройная длинноволосая фигура. «Нет, подавление силы в этом мире настолько велико, что Дилан потерял там уже трех своих аватаров. Ты только представь, после недавнего прорыва каждый его аватар обладает силой, эквивалентной нашей», — высунув раздвоенный язык, глубоким голосом сказал черный питон. «Значит, ты все же планируешь туда войти?» Прищурившись, спросил беловолосый мужчина. «Мои дни сочтены. Мне осталось жить очень долго. Поэтому, вместо того, чтобы умереть от старости, я лучше дам свой последний бой», с каким-то безумным азартом в глазах сказал черный питон. «Я слишком надолго застрял на уровне звезды смерти. Слишком надолго. Возможно, в этом мире я смогу прикоснуться к новой границе». Беловолосый в ответ промолчал. Все прекрасно знали, что собой представляет пространственно-временное просачивание. В подобных вселенных законы были ужасно нестабильными, а опасности, поджидающие подобных им путешественников, росли в геометрической прогрессии. Только безумец мог решиться отправиться в такой мир. Если б такую вселенную каким-то образом можно было бы измерить, результатом стал бы хаотичный поток данных. Поэтому такие вселенные назывались пространственно-временными протечками. Что ж, раз ты принял решение, единственное, что мне остается, это пожелать тебе удачи, наконец, тихо сказал беловолосый мужчина. В 93-м пространственно-временном просачивании похоронено бесчисленное множество могущественных экспертов. Таким образом, я буду всего лишь одним из многих. Черный питон медленно подплыл к такого же цвета порталу. К сожалению, я никогда не верил в удачу. Его тело, вытягиваясь, становилось все тоньше. Наконец, он легко нырнул в черный портал. Вокруг черного питона закружились радужные переливы пространственно-временного прохода. Длинный проход, кажется, обладал какой-то странной силой, навевающей сонливость. Не выдержав, он прикрыл глаза и заснул. Глава 1101. Атака, часть 1. Внутри виллы, скривившись от отвращения, Лушен с опаской покосился на извивающуюся перед ним лужу серо-черной слизи. Бие, не удержавшись, он снова нагнулся вперед и, опустив голову, исторг из себя еще одну порцию серо-черной слизи. Всего мгновение назад ментальная энергия подняла его тело на третью ступень. Хлынув в его тело, она стремительно пронеслась по его кровеносным сосудам, после чего утекла куда-то в землю. Судя по его ощущениям, она пыталась что-то из него изгнать. Лушен чувствовал себя так, словно со всех его внутренних органов соскребается и выводится наружу огромное количество грязи. Но извергнув ее, он почувствовал себя как-то не так. Извивающаяся на земле серо-черная слизь производила впечатление живого существа. От нее исходила слабая черная аура. Как долго она находилась в моем теле и как туда попала? Лушен окунулся в воспоминания, но не нашел ничего, объясняющего происхождение этой мерзости. Возможно ли, что она накопилась в моем предшественнике за годы, проведенные в одиночестве? Он начал просматривать года, когда его предшественник большую часть времени спал. Этот парень, Томас, до того, как он спустился, прятался в своем доме. Он питался сухими пайками, которыми успел запастись в первые дни катаклизма и едой, которую время от времени готовила его ставшая призраком бабушка. Большинство этих блюд были приготовлены из странных, экзотических ингредиентов. Может, то, что он сейчас отторгал, находилось в тех блюдах. Закрыв глаза, Лу Шен начал прислушиваться к своему телу. Поднятие на третий уровень израсходовало 100 единиц ментальной энергии. В мире, подобном этому, недоступном для любых видов чистой энергии, 100 единиц ментальной энергии были эквивалентны сущности, ци и духу обычных экспертов из других миров. И столь большое количество энергии ему пришлось потратить всего лишь на 3 уровня убийственного кулака. Лу Шен смутно чувствовал, что большая часть энергии была потрачена на изгнание из его тела серо-черной слизи. Скорее всего, я не избавился полностью от этой штуки. Остается только догадываться, какие проблемы она мне принесет в будущем. Лу Шен чувствовал, что этот мир преподнесет ему еще немало сюрпризов. Прикрыв глаза, он до рассвета отдыхал. Его разбудил стук в дверь. Тук, тук, тук, войдите. Лу Шен медленно открыл глаза. Его убийственный кулак после ночи культивирования прорвался на 4-й уровень. Как и ожидалось, на первых 3 уровнях упор делался, в основном, на навыки. Он смог прорваться через них практически самостоятельно, а вся потраченная им ментальная энергия была израсходована на изгнание из его тела этой странной слизи. Раздался щелчок. Когда дверь открылась, в комнату вошли Танэнь и Ло Фэй. Оба переоделись в купальные костюмы. «Не хочешь спуститься, расслабиться и немного поплавать? Разве тебе не скучно сидеть одному в комнате?» Подойдя к Лу Шену, Танэнь фамильярно похлопал его по плечу. «Ты больше не боишься?» Удивленно посмотрел на него Лу Шен. «Боюсь, но мой страх не решит проблему. Поэтому, почему бы не насладиться отдыхом, пока мы в безопасности?» Покосившись на стоящую в дверях Ло Фэй, сказал Танэнь. Ло Фэй была одета в сдельный черный купальник, подчеркивающий ее бледную кожу и стройное, подтянутое тело. Ее выступающие вперед груди едва не выпадали из чашек купальника. Заметив взгляд Лу Шена, она призывно посмотрела на молодого мужчину. «Ну же, пойдем с нами. Разве ты не хочешь хорошо провести время?» Ей всегда нравились сильные мужчины. А еще, находясь рядом с Лу Шеном, она чувствовала себя в безопасности. Даже такой монстр, как Уолл, не смог причинить ему вреда. Рядом с таким мужчиной шансы сестер на выживание, безусловно, повышались в разы. Когда девушка вспомнила, как ловко Лу Шен уворачивался от пуль в темном торговом центре, она внезапно почувствовала начавший расползаться по телу жар. «Послушай, тебя так уговаривают. Как можно не согласиться?» Подмигнул ему Танэнь. Лу Шен покачал головой и, улыбнувшись, поднялся. Он прекрасно видел, что эти двое находятся в крайне нестабильном состоянии. Давление и постоянный стресс заставили их искать способы снять напряжение. А каким был лучший способ сбросить напряжение для мужчин и женщин, живущих под одной крышей? Но дело в том, что в отличие от них, он не испытывал никакого стресса. С самого начала и до сих пор Лу Шен никогда не подпускал к себе слишком близко случайных людей. Кроме того, у него теперь была Ван Цзин. «Где Ло Рен?» Выйдя вслед за ними из комнаты, спросил он. Вывела малышку на поляну за домом, на прогулку. Девочка была слишком подавлена. «Она нуждалась в утешении», сказала Ло Фэй. «Что касаемо утешения моей сестры, с этим прекрасно справился Танэнь». Ло Фэй беззаботно рассмеялась. Хотя ей не нравился Танэнь, этот парень был довольно ответственным, и она не возражала, что ее сестра с ним связалась. «Насколько времени нам хватит еды?» Спустившись по лестнице, Лу Шен увидел стопку лежащих на диване купальных костюмов. Приблизившись, он выбрал себе плавки. «Мы прошлись по магазинам и набрали еще. Этого нам хватит на 2 недели. Расслабься. Давай останемся здесь еще на несколько дней», — предложил Танэнь. Скрывшись в уборной, Лу Шен быстро переоделся в плавки. Оттуда он вышел уже топлес. «Ух ты!» Ло Фэй и Танэнь восхищенными взглядами уставились на его словно высеченный из мрамора торс. И на первый, и на второй взгляд, в его фигуре не было ни единого изъяна. Это был живой символ силы, скорости и ловкости. Под восхищенными взглядами двоих людей Лу Шен вышел во внутренний двор, где располагался бассейн. Вода в бассейне всегда была чистой, поскольку автоматически обновлялась из моря. Темно-синяя вода чистым сапфиром переливалась в лучах восходящего солнца. Бам! Засмеявшись, Танэнь с разбега прыгнул в воду, подняв столб брызг. Приблизившись к Лу Шену, Ло Фэй рукой нежно коснулась его груди, явно на что-то намекая. Бум! Лу Шен резко шагнул вперед. Не ожидавшая подобного Ло Фэй, вскрикнув, упала в бассейн, подняв большую волну. Выражение лица Лу Шена не изменилось. «Извини, но меня не интересуют слабые люди». Совершенно не обидевшись на его слова, Ло Фэй оплыла бассейн по кругу. Медленно спустившись в бассейн, Лу Шэн несколько раз окунулся в воду, затем начал оттирать со своего тела грязь. Танэнь и Ло Фэй наблюдали за ним широко распахнутыми глазами, не зная, что сказать. Некоторое время поплавав, они, выбравшись из бассейна, вернулись в гостиную. К этому времени как раз вернулись с прогулки Лорен Сенни. Девочка была одета в белое платье принцессы. Ее стройные длинные ноги были обтянуты тонкими белыми колготками. Длинные волосы, собранные в два хвостика, украшали мультяшные заколки. Она была похожа на куклу, выставленную в витрине магазина. Но Лу Шэна больше заинтересовало немного ошарашенное выражение лица Лорен. «Кажется, я знаю, почему Уолл стал таким», — сказала девушка. «Что случилось?» — спросила Ло Фэй, глядя при этом на Энни. «Она рассказала тебе что-то новое?» «Да, вы тоже должны это услышать», — кивнула Лорен. «Пойдемте в кабинет», — предложил Танэнь. Впятером они поднялись наверх, в просторный кабинет, расположенный на втором этаже. Они расселись в кресла, расставленные вокруг небольшого, круглого стола. Лорен терпеливо дождалась, пока остальные члены их маленькой группы усядутся, после чего неспешно заговорила. «Энни кое-что знает о детоксикационной терапии, о которой говорил Уолл. В группе, с которой она раньше жила, тоже в нее верили. Говорят, эта теория исцеления изначально была разработана культом Исиды». «Исида?» — повторил Лу Шэн. «Да, Энни говорит, что ее отец в прошлом тоже был членом этого культа. Изначально Исида была научной организацией, состоящей из ученых, профессоров медицины, биохимиков и прочих. Затем она превратилась в религиозный культ, мечтающий о спасении мира путем избавления его от вируса. Именно они первыми озвучили идею детоксикационной терапии. Введя вирус животным, они получили образец ослабленного иммунной системой вируса, после чего вкололи небольшую дозу в организм реципиента, чтобы стимулировать работу его иммунной системы. «Все это звучит вполне разумно», — сказал Танэнь. «Да, но все оказалось гораздо сложнее. В какой-то степени им удалось победить вирус, но лечение имело огромные побочные эффекты. Хотя люди, подвергшиеся стимуляции иммунной системы, больше не заражались вирусами, 70% из них сходили с ума. Именно это произошло с отцом Энни», — тихо, практически шепотом, — сказала Лорен. «Этот культ может нам чем-то помочь?» — спросил Танэнь. «Может», — с серьезным видом сказала Лорен. «На данный момент они являются главной силой, сражающейся с вирусом, своего рода передовым отрядом. Кроме того, это хорошо вооруженная группа, захватившая головной офис Агар Холдинга. Они являются самой крупной организацией, собравшей под своим крылом большое количество талантливых людей. Большая часть выживших после катаклизма ученых состоит в их рядах. Таким образом, если мы хотим найти способ вылечить вирус, нам нужно к ним присоединиться», — спросила Ло Фэй. «Верно. Есть какой-то способ связаться с этими людьми?» — спросил Лу Шэн. «Энни говорит, что есть. Как-то к ней приходил друг ее отца. Он хотел ее забрать, но она отказалась. Она не ожидала, что попадет в беду в месте сбора, в котором жила. К счастью, мы ее спасли», — сказала Лорен. «Я могу связаться с дядей. Он сказал, если мне понадобится помощь, я могу оставить послание в контактной точке, имеющейся в каждом городе. Каждую неделю туда наведываются люди из Исиды», — с серьезным видом сказала Энни. «Когда они получат послание, за нами приедут люди с иммунитетом. Они должны будут проверить, нет ли среди нас инфицированных. Иммунные зараженные». Лу Шэн прищурился. У него внезапно возникло смутное предчувствие, что эта организация скрывает много полезной информации. Это предчувствие было очень смутным, но привык себе доверять. «В таком случае давайте не будем с этим тянуть. Прямо сейчас пойдем и оставим послание», — предложила Ло Фэй. «Почему бы нет? Я за». Решение было принято единогласно. Быстро перекусив сухими пайками, они переоделись и, погрузившись в машину, направились к месту, о котором рассказала им Энни. Храм особой милости. Перед входом стояла статуя черного ангела, широко распахнувшегося крылья. Ангел, обхватив себя руками, припал к земле, словно молился или плакал. Энни аккуратно угольным карандашом написала на основании статуи ряд мелких символов. Остальные члены группы молча стояли позади нее, ожидая, пока она закончит. «Готово», — закончив писать, Энни спрятала карандаш и отряхнула руки. «В таком случае давайте вернемся. Кстати, нам разве не нужно оставить свой адрес?» — спросила Ло Фэй. Нет, когда я спросил об этом дядю, он сказал, что сможет найти меня по какому-то маркеру, пожала плечами Энни. Вот как, Лу Шэн пристально всмотрелся в черного ангела. Он не впервые видел подобные статуи, но все они были белыми. Он никогда не видел черного ангела. Глава 1102. Атака, часть 2. Возвращаемся. К счастью, этот храм находится недалеко от места, где мы живем, понизив голос, сказала Ло Фэй. Хаем, Лу Шэн молча кивнул. Его взгляд неосознанно переместился в направлении храма. Через широкую дверь он увидел просторный зал. Ему на миг показалось, что там, внутри, промелькнуло что-то полупрозрачное. Вскоре они вернулись на виллу, где продолжили кто активно, а кто пассивно отдыхать. Они были уверены, что пройдет не меньше недели, прежде чем с ними свяжутся. Но не прошло и 3 дней, как к ним нагрянули люди из Исиды. Лу Шэн безмолвной статуей стоял на лужайке перед цветущим деревом. Одним из важнейших аспектов культивирования техники убийственного кулака была медитация. Слушая собственное сердцебиение, можно было избавиться от влияния внешних факторов и сосредоточиться исключительно на своем внутреннем «я». Это был лучший способ настроиться на культивирование системы убийственного кулака. Сестры Ло в этот момент в гостиной читали Энни какую-то книгу. Танэнь дремал во дворе на газоне. Динь-динь. Звонкая трель внезапно нарушила царившую на вилле ленивую тишину. «Кто-то звонит в дверь», — открыв глаза, — сказал Лу Шэн. Танэнь нехотя поднялся. Выбежавшие из дома девушки настороженно уставились на ворота. Там, куда были устремлены взгляды всех присутствующих, стояла облаченная в черные одежды высокая фигура. Голову покрывал капюшон, а половину лица скрывала маска из черной ткани. Быстрым шагом приблизившись к воротам, Лу Шэн нажал на кнопку, отпирающую замок. Лязгнув, металлические ворота отъехали в сторону. «Это вы оставили послание?» — донесся из-под маски хриплый мужской голос. «Да, мы», — сказала Ло Фэй, притянув Энни поближе к себе. «Энни», когда мужчина узнал девочку, его голос заметно смягчился. Хотя Лу Шэн не мог видеть выражение его лица, он был уверен, что незнакомец улыбается. «Дядя Урингтон», — воскликнула Энни, широко улыбнувшись. Девочка вырвалась из рук Ло Фэй и бросилась навстречу мужчине. Видимо, боясь, что может случайно поранить девочку, человек в черном отступил на несколько шагов назад и отстегнул от своей одежды несколько металлических лезвий. Только после этого он осторожно обнял Энни. «Дядя, я так по вам скучала». Энни уткнулась лицом в плечо мужчины. «Я тоже по тебе скучал», понизив голос, сказал мужчина. После того, как они оба успокоились, он перевел взгляд на Лу Шэна и его спутников. «Вы, ребята, вы тоже мечтаете исцелить свою семью и друзей, а вы можете нам с этим помочь?» Приподняв бровь, спросил Танэнь. «Нет, но я могу отвезти вас в филиал нашего культа. Там вас проверят», — глубоким голосом сказал Урингтон. «Что еще за проверка?» — насторожился Лу Шэн. «Проверка на инфекцию». Урингтон пристально посмотрел на Лу Шэна. Внезапно его взгляд изменился. «Тебе не нужно идти. Я и так вижу, что ты глубоко заражен. И ты», — он указал на Танэня. Выражение лица Танэня изменилось. Он хотел что-то сказать, но не успел. «Тебе не нужно ничего объяснять. Вы либо ели блюда, приготовленные призраками, либо находились с ними в слишком тесном контакте. Я даже отсюда чувствую исходящий от ваших тел запах разложения», — равнодушно сказал Урингтон. «Я...» Танэнь не нашелся, что сказать. Он не просто ел приготовленную призраком еду, но и делал это на протяжении 6 лет. «Вы полностью превратитесь в призраков через 2 месяца после того, как разорвали с ними контакт», — продолжил Урингтон. «Я слишком часто становился свидетелем подобному». «А что насчет нас?» — поспешила спросить Лорен. «С вами пока все в порядке», — посмотрев на сестер Ло, сказал Урингтон. «Вы можете отправиться со мной». «А нам что тогда делать?» — не мог не спросить Танэнь. «Ждать смерти», — холодно ответил Урингтон. «Единственное, что я могу вам посоветовать, через 4 дня здесь кое-что произойдет. Если вы не хотите умереть раньше времени, вам лучше перебраться в какое-то другое место». Все это время Лу Шэн молча стоял в стороне. Сестры Ло и Энни вскоре уехали с Урингтоном. Перед уходом Энни бросила на Лу Шэна короткий взгляд, словно что-то задумала. Что-то Лу Шэну подсказывало, что она улизнет из культа, когда все разведает и отправится на его поиски. Но сейчас главным было то, что Урингтон признал их обоих зараженными. Вскоре на просторной вилле остались только Лу Шэн и Танэнь. «Проклятие! Я все еще обычный человек. Почему он думает, что я заражен. Взъерошив пальцами волосы, начал возмущаться Танынь. Нам нужно больше узнать об этом культе. Пойдем искать выживших, предложил Лушен. Зачем? Вдвоем с этим количеством еды и воды мы сможем продержаться довольно долго, но наши запасы быстро закончатся, если нам придется кормить кого-то еще, заортачился Танынь. Можешь остаться здесь, равнодушно ответил Лушен. В этот момент он вспомнил о серо-черной слизи, которая его вырвала раньше. Так что, возможно, Уингтон говорил правду. Развернувшись, Лушен зашагал в направлении виллы. К черту все. Танынь резко развернулся и последовал за ним. Следующие несколько дней Лушен и Танынь искали выживших. К сожалению, похоже, все люди этого района давно отсюда ушли. Кроме них двоих здесь никого не было. Продолжая культивировать убийственный кулак пути иллюзорного сердца, Лушен поднял его на пятый уровень. На уровне пятой ступени человек, изучающий технику пути иллюзорного сердца, уже считался младшим мастером. После длительных тренировок его физические показатели значительно улучшались. Но самый большой прогресс наблюдался в скорости и точности. Лушен все больше убеждался, что происходящее в этом мире как-то было связано с силой небытия. Изначально он думал, что ключевым моментом здесь были призраки, которые вроде бы существовали, но в то же время не существовали. На четвертый день произошло событие, о котором их предупреждал Урингтон. Это стало для Лушена еще одним важным доказательством вмешательства корня небытия. Глубокой ночью Лушен лежал на спине, на широкой кровати. Его глаза были закрыты, грудь мерно вздымалась. Могло показаться, что он спит, но на самом деле он медитировал. Сон невозможно было заменить медитацией, но с ее помощью можно было значительно сократить его время. В конце концов, в мире, где на твою голову в любой момент может обрушиться беда, это было очень полезным умением. Обычно он заканчивал медитацию около 4 часов утра, а после на 3 часа погружался в глубокий сон. Но сегодня, помедитировав всего час, Лушен почувствовал, как на него начала накатывать необъяснимая сонливость. Сам того не осознавая, он начал все глубже проваливаться в глубокий сон. В спальне царила тишина, разбавляемая лишь мерным звуком его дыхания. Время тянулось медленно. Он не знал, как долго пробыл в этом состоянии. Внезапно в его комнату через замочную скважину хлынул поток холодного воздуха. Щелк, дверь медленно отворилась. Все выглядело так, будто ее распахнул ветер. Но Лушен почувствовал, как в его комнату прокралось что-то невидимое. Ху! По спальне пронесся порыв холодного ветра. Лушен резко открыл глаза. Рядом с его кроватью стояла седоволосая старуха с синим лицом. На месте ее глаз было искаженное, туманное пятно. Внезапно старуха исчезла, словно ее никогда и не было. Ху! Приподнявшись на локтях, он осмотрелся. Кажется, мгновение назад он видел бабушку своего предшественника, Томаса. Бам! Откинув одеяло, Лушен поднялся с кровати. Дверь его комнаты раскачивалась, словно по дому гулял ветер. Лушен выглядел очень сосредоточенным. Он проснулся не потому, что выспался, а из-за ощущения нависшей над ним опасности. Это был сигнал тревоги, посланный его главным телом. Именно он резко выдернул его из сна. Похоже, этот Урингтон говорил правду. На четвертый день действительно что-то начало происходить. Осмотревшись, Лушен не заметил никакого движения. Он вспомнил только что увиденную сцену, и его сердце сжалось. Необъяснимое чувство опасности раздражало его сейчас до такой степени, что он был уверен, что не сможет больше уснуть. «Мне нужно проверить Танэня». Быстро одевшись, он направился в спальню, расположенную на втором этаже. Ведущая в комнату Танэня дверь раскрылась сама собой в тот момент, когда он к ней приблизился. Лицо Лушена застыло, когда он переступил порог. Танэнь стоял спиной к нему перед широко распахнутым окном. Казалось, он любуется луной. Бледный, похожий на пелену лунный свет через окно лился в комнату. «Танынь!» – тихо позвал Лушен. Ответа не последовало. Сердце Лушена пропустило удар. Охваченный нехорошим предчувствием, он бросился вперед. В этот момент Танынь медленно повернул голову. Его глаза, рот, нос и уши были покрыты кровью. Кровь тонкими струйками стекала по подбородку на его грудь. Сначала Лушену показалось, что направленный на него взгляд был наполнен отчаянием. Затем эти глаза стали пустыми. В них не отражалось никаких чувств. Проклятие. Молнией метнувшись к Танэню, Лушен схватил его за плечо. Бум. Внезапно в его грудь и живот врезалась огромная сила, приглушенно охнув. Лушен отлетел назад, насквозь протаранив стену спальни. Какого черта? Быстро вскочив на ноги, он отпрыгнул в сторону. Спустя мгновение на место, где он только что стоял, обрушился огромный силовой удар. Что-то массивное в щепки разнесло деревянный пол. В воздухе явно присутствовало что-то невидимое. Полагаясь на свое восприятие воздушных потоков, Лушен легко уклонялся от невидимых, но ощутимых ударов. Невидимый враг был очень большим. Вся спальня находилась в пределах его досягаемости. Лушен не мог остановиться ни на секунду, постоянно слыша свистящий звук рассекаемого воздуха. К счастью, тело, усиленное пятым уровнем убийственного кулака, было намного сильнее обычного. Несколько раз ему приходилось уходить от ударов перекатом. Выбежав из спальни, он оказался в небольшом холле. Схватив лежащее в углу мачете, Лушен, резко шагнув в бок, нанес свирепый удар. Свист. Судя по звуку падения, ему что-то удалось отрезать. Ху. Воздух резко уплотнился, словно его сжала какая-то огромная сила. Шагнув вперед, Лушен наотмашь взмахнул мачете. Пыша. Он отчетливо почувствовал, как разрезал лезвием какой-то физический объект. Ху. Ветер был таким сильным, что, казалось, воздух ревет и вибрирует. Покрытый кровью Танынь, воспользовавшись шансом, выбежал из спальни и, спотыкаясь, бросился к лестнице. «Бежим!» – закричал он, увидев Лушена. Не говоря ни слова, Лушен, спрыгнув со второго этажа, последовал за Танынем. Покинув дом, они через лужайку понеслись к воротам. Остановились только после того, как отдалились от виллы на несколько сотен метров и убедились, что их никто не преследует. Глава 1103. Реальность. Часть 1. Что это только что было? Согнувшись и упершись руками в колени, Танэнь пытался отдышаться. Понятия не имею. Обернувшись, Лушен посмотрел в направлении виллы. Он видел там какую-то смутную дымку, двигающуюся, словно живая. Нам нужно найти кого-нибудь разбирающегося в местных реалиях и осторожно его расспросить. Или найти информацию, которая поможет нам понять, что это была за штука, тихим голосом сказал Лушен. Причина, почему он решил уйти, вместо того чтобы сражаться, заключалась в неуверенности. Он сомневался, что обычное оружие сможет навредить этому невидимому монстру. Насчет информации, я так понимаю, ты все же хочешь попытаться наладить контакт с Исидой, оттерев с лица кровь, спросил Танынь. Кстати, ты в порядке? Спросил Лушен. Да, только немного болит живот, откашлившись, сказал Танынь. Приблизившись к парню, Лушен коснулся нескольких акупунктурных точек на его теле. Хотя он попал в этот мир не так давно, он успел довольно хорошо изучить строение тел живущих здесь людей. Общая проверка не выявила проблем. И правда, с тобой все в порядке. Внутренние органы не повреждены. Просто выглядишь ты жутковато. Вся эта кровь – результат сжатия и разрыва капилляров. Не волнуйся, все будет хорошо, подытожил Лушен. Удивительно, но мне снова повезло, обрадовался Танынь. Наткнувшись на стоящую у дороги скамейку, они сели отдохнуть. Сходив в ближайший магазин за напитками, Лушен залпом осушил одну банку. Мы снова стали бездомными. Что будем делать? Вся наша еда осталась там, вздохнул Танынь. Завтра сходим. Посмотрим, ушел ли монстр, сказал Лушен. Кроме того, нам нужно найти кого-нибудь из Исиды. И что они нам скажут? Что мы через пару месяцев умрем. Танынь со скучающим видом откинулся на спинку скамейки. Он был довольно толстокожим парнем. Любой другой человек, прожив 6 лет под одной крышей с аномалией, непременно сошел бы с ума. Тот факт, что этого не произошло, свидетельствовало его психической устойчивости. Давай действовать по обстоятельствам. Сначала понаблюдаем за этой штукой. Наверняка эта суматоха привлечет внимание людей. А мы, воспользовавшись возможностью, узнаем от них, что происходит, предложил Лушен. Танэнь уже собирался ответить, когда увидел, как Лушен поднес указательный палец к губам.